Коля ходит в первый класс музыкальной школы. Зачехленный контрабас втрое больше Коли. Через лужи прямо вскачь в школу он несется. «Ну, малютка и силач!» — вслед народ смеется. Как же так? Ответ простой. Контрабас внутри пустой.